Теперь в Тибердинском районе их число увеличилось с 800 особей до 2500-3000. Учет ведется ежегодно в августе. Осуществляют его студенты-биологи и охотоведы, которые поднимаются на горные хребты, распределяются там по определенному плану и подсчитывают всех увиденных горных козлов. Проводится учет столь поздно, в августе, потому что именно в это время тучи комаров вынуждают животных покинуть лесные и кустарниковые зоны и подняться высоко в горы до самых снежных вершин. Как мне сообщил мой друг, профессор Банников, на сегодняшний день в Советском Союзе обитает снова около 250 тысяч сибирских горных козлов и 23 тысячи других видов диких козлов. Возвращаясь с Кавказских гор назад в Минводы, я обратил внимание на расположенные в низине ровные ряды лесополос. Такие же я видел уже на Украине в степях, недалеко от Аскании Нова. Состоят они из 5 или 6 рядов лиственных деревьев, пересекающих словно по линейке с интервалом в 1 или 2 километра необозримые поля зерновых культур. Эти зеленые полосы не имеют ни конца, ни края, во всяком случае они тянутся до самого горизонта. Деревья все молодые, двухлетние, но встречаются и постарше, самое большое — 15-летнее. Жаль только, что они такие идеально прямые, совсем как современные асфальтированные шоссе, а не как естественный лес. Мысль о создании лесных полезащитных полос принадлежит замечательному русскому ученому профессору Докучаеву 1846-1903, занимавшемуся проблемами почвоведения и климата. При освоении степей в XVIII-XIX веках лесные рощи и леса, окаймляющие реки, были начисто вырублены поселенцами. Над громадными степными пространствами нависла опасность превращения в пустыню в результате ветровой эрозии. Поэтому Докучаев после засухи и неурожая 1892 года приступил к созданию 3 опытных хозяйств в Воронежской губернии на водоразделе между Волгой и Доном возле Хренова, между Доном и Донцом у Старобельска и между Донцом и Днепром у Велико-Анадольска. Там в степях он и провел первые опытные посадки различных пород деревьев. Этот опыт, осуществленный в Советском Союзе, и был положен в основу огромных работ по степному лесоразведению. Основная масса лесополос заложена была на полях в 1947-53 годах. Работы по лесопосадкам в ряде районов продолжаются и по сей день. Особенно большие государственные лесополосы, протянувшиеся с севера на юг, достигали порой 60 метров ширины, и на них было высажено 580 миллионов древесных саженцев. В годы с нормальной погодой урожай с каждого гектара пахоты, защищенной лесополосами, увеличивается на 2-2,5 центнера. В засушливые годы они помогают еще больше. Огромное значение имеют лесополосы в борьбе с черными пылевыми бурями. Они являются важными средствами защиты пахотных земель и посевов от ветровой эрозии. Площадь государственных лесозащитных полос в СССР – 4 миллиона гектаров. Глава 10. 5 зоопарков Парижа. Людовик XIV подарил Версальский зверинец своей 12-летней фаворитке. 1 200 000 марок за доставку животных. Якобинцы освобождали львов из заточения. Яванские крысы напали на дворец. Бюффон мечтал о настоящем зоопарке. Вместо народного парка — детские карусели. Французская революция помогла созданию научного учреждения. Когда-то в Тюильри жили четвероногие. Версальский зверинец, безусловно, не был первым зоопарком Парижа. Ведь еще около 1570 года Карл IX размещал в саду Лувра и в Тюильри, а значит, в самом центре Парижа, вольеры с различными животными. Там были львы и медведи, быки, буйволы и ослы. А двор забавлялся тем, что на специально сооруженной для этой цели арене натравливал догов на быков. Такое представление состоялось еще в октябре 1572 года, только 2 месяца спустя после Варфоломеевской ночи, во время которой были убиты десятки тысяч гугенотов. Вольеры же с экзотическими птицами и верблюды появились несколько позже.